Знакомлю вас с поэтическим эскизом к картине Рериха «Вестник света». Воин света. Не приложен закон смены циклов и строк. Разве солнце восход может кто задержать, а закат отменить? Точно так же нельзя не впустить приходящую ночь. И нельзя удержать океанский отлив, и нельзя удержать уходящим векам стрелку звездных часов. Не приложен закон. Подошло время смены веков. Не столетий, эпох. Из всех темных эпох самый темный кончается век, самый долгий кончается путь, самый горький срывается плод. Из всех самых грозных боев небывалый приблизился бой с тьмой. И для битвы такой в небесах, средь богов, по закону судьбы, избирается он. Лишь ему одному поединок вести, лишь ему одному в поединке сойтись, потому что его лишь нельзя одолеть, его просто нельзя победить. Никогда, потому что он – это и есть сама победа. Небеса не земля. На земле все должно совершаться людьми. По законам земли и по силам земным, и по мерам людским. Тот, кто учит, сказал: «Меч большой втиснуть в малые ножны нельзя. Небеса не земля, но земля – отражение небес». Подошло время смены веков. Не столетий, а юг. Из кошмарнейших снов самый страшный кончается сон, самый скорбный проносится вздох, самый главный приблизился день. Из всех сокрушительных битв самый яростный начался бой с тьмой. И для битвы такой на земле средь людей по закону судьбы избирается он. Лишь ему одному поединок вести, лишь ему одному в поединке сойтись, потому что его лишь нельзя одолеть, его просто нельзя победить никогда, потому что он – это и есть сама победа. Первый был поединок в 3 дня. Второй был поединок в 2 дня. Этот будет лишь день. Напряжение такого огня может выдержать твердь только день. А когда вновь придет тишина, то из всех миновавших эпох, самых светлых и чистых веков, самый светлый народится век, самый добрый народится сын, самый дивный воздвигнется храм, станет явной сокрытая дверь. И заветный протянется ключ на открытой ладони того, чье имя – Победа. Есть на земле таинственное место, где мир надземный и земной взаимопроникают в странном вихре, и два сливаются в одно, и в множество единое дробится. О, сколько раз он в этот мир вступал своей мыслью молнией, раздвинув скалы.